Утром Наталья Петровна надела черный костыч с белыми рукавами, взяла псалтырь, отправилась над покоинкой читать. Пришла, дверь к бабушке открыла, а та, как ни в чем не бывало, сидит у окошка, шьет. Кос так на Петровну посмотрел. Ты куда, могильно, муха, срядилась? Что за пазуху-то пихаешь? В баню пошла, к вам забежал. Давно ли в городу-то бань не стало? В солом было мыться пришла. Но Петровна и след простыл. Однако через 3 года Алена Кирилловна заумирала, не шутя. Дочери говорят, мама, мы батюшку пригласили. Созвали в старуху из Амбургской пустыни. Поп-то ба-ба-ба, да и все. Она ж старухи за Рублевку 3 часа поет да поет. Однако и явился. В чем грешна, раба Божия? Ну, батька, ты толст. Сало-то, сало, ты светло загоришь в аду-то. Тебя саму за эти слова в муку. Я таща, я худо загорю, головней возьмусь, да и, ох, а вы, кучей мучиться-то, все б веселее. Раба Божия, я буду тебя исповедовать, ты отвечай. Нет, ты мне отвечай. Вот скажи, кто меня так крепко со всех сторон пожалеет, так обнимет, что уж не вырвешься? Священник недоумевает, все молчит. Старуха рассмехнулась. Могила, кто ж больше? Ну, простите, не велю вам скучать. Тут и все. А тетка Глафира Васильевна, умирая, сказала, «Не хочу больше на севере репу есть. Поеду по яблоки в южные страны». Волшебное кольцо. Жили Ванька двоима с матерью. Житишко было самопоследно. Ни послать, ни окутаться, и в рот положить нечего. Однако Ванька каждый месяц ходил в город за пенсией. Всего получал 1 копейку. Идет он огды с этими деньгами, видит, мужик собаку давит. «Мужичок, вы по что шанка мучите? А твое какое дело? Убью вот, телячьих котлетов наделаю. Продай мне собачку». За копейку сторговались. Привел домой. «Мама, я щеночка купил». «Что ты, дураково поле? Сами до корба дожили, а он собаку покупает». Через месяц Ванька пенсии 2 копейки получил. Идет домой, а мужик кошку давит. «Мужичок, вы по что опять животину тиранить? А тебе-то какое дело? Убью вот, в ресторан тунесу. Продай мне». Сторговались за 2 копейки. Домой явился. «Мама, я котейка купил». Мать ругалась, до вечера гудела. Опять приходит время за получкой идти. Вышла копейка прибавки. Идет. А мужик змею давит. «Мужичок, что это вы все с животными балуете? Вот змея давим. Купи». Мужик отдал змеи за 3 копейки, даже в бумагу завернул. Змея и провещила с человеческим голосом. «Ваня, ты не успокаивайся, что меня выкупил. Я не проста змея, а змея-скоропея».